Глава 50. «Может, все же не надо?» — спросил Кастер, косясь на скалы, за которыми мерцал свет. Они ходили кругами по задворкам лагеря, заполняя ночь шорохами. Там, за камнями, кажется, тоже стали появляться звуки, но тихие и невнятные. Ничего по ним нельзя было разобрать, да и Кирк, стоявший наверху на стреме, не пытался подавать никаких знаков. «Они нас ждут. Зачем туда соваться?» Продолжал рассуждать Кастер. «Если мы уедем, они пойдут за нами, догонят и расстреляют в пустыне», ответил на это шеф. «Ты же видел, сколько у них машин и целый склад оружия. Это будет не маленькая стычка, нас просто прихлопнут». Кастер зло глянул на Ярвана, а тот только сглотнул, не представляя, что делать. «Твое предложение неплохое», подумав, выдал Берг. Но соваться туда без защиты даже с отвлекающим маневром – безумие. «А где взять эту самую защиту? Идея есть?» – спросил шеф. Его всегда смешили подобные размышления. Разумеется, с защитой было бы лучше, а еще с мягкой постелью и номером с видом на море. Официант с фруктовым коктейлем не помешал бы, только это пекло, тут надо брать, что есть. Вито это правило сразу понял. «Есть у меня идея», сказал он, постукивая пальцем по носу. «Порезать сломанный вагон на щиты». «Чем?» — спокойно спросил шеф. «Я не отрубал электрорезак от двигателя, просто закрепил его под капотом, так что он у нас. Да и шумит он не сильно». «Режь», — мгновенно велел шеф, и только жестом приказал остальным приготовиться и караулить у входа. Вдруг на звук все же среагируют. Виту быстро подогнал машину, подозвал Берга и, переговорив с ним, очень быстро нарезал нужные пластины. Чуть больше метра в высоту, с прорезью, что можно держать на уровне глаз. А учитывая, что пайка так и была соединена с двигателем второй машины, Кастер быстро припаял к ним тонкие ручки. Он один тут точно знал, как настроен инструмент, потому что помогал Виту в лагере. «Итак, ручки не острые, а вот краем щита можно убить», — сразу предупредил Виту. Щитов было только 4, на больше не хватило полноценных кусков металла, слишком сильно прогнил вагон. «Ну что, начинаем», — сказал шеф, садясь на капот машины. «Только не убей нас», — хохотнул Кастер, сидевший рядом с Виту. «Все непременно», — кривляясь, ответил тот. Как и полагалось, мотор напряженно рявкнул за лагерем, и машина помчалась к воротам. «Надо будет выносить забор. Наша детка это выдержит», — сказал шеф, хлопая по капоту машины демонов. «Только голову береги», — добавил Кастер и тут же выпрыгнул из машины, едва та успела притормозить у забора, не выезжая на свет. Шеф досчитал положенных пару секунд, махнул рукой, и взрыв в другом конце лагеря прогремел быстрее, чем кто-то успел сделать первый шаг. Это Кирк, умеющий считать с шефом в нужном ритме, пустил очередь по прожектору. Как и обещал Виту, тот полыхнул с хлопком, похожим на взрыв, и подпалил офицерскую казарму. Ястребы тут же стали выбегать, а Кирк встречал их доброй очередью и веселым смехом, пряча голову за камни всякий раз, когда в него пытались стрелять. Гигант на каменном склоне точно знал, как отстреливаться, только патронов у него было не так уж и много. «Надо потом обчистить склад», — решал Кирк и вовремя дернулся назад. Ему наверх закинули гранату, а он автоматом спихнул ее обратно и быстро со скалы соскользнул вниз, зная, что все повторится. Ко второму взрыву, от которого содрогнулся бункер, прикрываясь щитами, Берг, Кастер, шеф и Ярван миновали не только ворота, но и подступили к главной здешней казарме. Из-за переполоха в лагере их даже не заметили. Метнули еще одну гранату за Кирком, та впустую взорвалась на скалах, стали пытаться прорваться через тоннель и нарывались на стрельбу пистолетом почти в упор. На это шеф и рассчитывал. Когда их заметили, они были уже в лагере. Кастер и Берг на ходу уложили самых внимательных. Шеф проломил кому-то голову углом щита и помог Ярвану добраться до трона. «Что здесь происходит?» — взревел он, запрыгнув на шины. Его голос, конечно же, узнали и перестали стрелять, позволяя пропавшему лидеру ястребов убрать щит. «Какого хрена на вышке никого нет? Почему палите свет? У вас что, реакторов много стало?» — орал Ярван. «Вас давно не лупили?» «Нас больше никто не будет лупить», — внезапно ответил ему худощавый парнишка. Ярван обернулся на голос бывшей шлюхи, уверенной, что сможет того мгновенно приструнить, но тот, выскакивая из темноты, бросался на него, подпрыгивал и бил Ярвана по лицу его же битой с кривыми гвоздями. Бил с такой неожиданной силой, что Ярван слетал со своего трона и катился по каменным плитам. «Вы никто в новом мире!» — говорил Тибальд. Шеф ничего не успел сделать, потому что ему в шею ткнулось что-то острое. Из-за криков Ярвана над самым ухом он не услышал шагов, а теперь не имело значения, что у него в одной руке щит и в другой пистолет. Никто не мог даже представить, что новый лидер останется в пещере, несмотря на шум. А уж что этим лидером окажется Тибальд, и подавно. «Выбирай», — тихо говорил Тибальд шефу. «Что тебе нравится больше?» Он подносил к шее шефа жало и ставил его у самого кадыка, словно обычный нож, которым можно было перерезать глотку. Шеф косился сначала на него, затем на шприц в руках, заполненный голубоватой жижей, и закрывал глаза, не представляя, что может быть хуже. «Опускай оружие и выбирай», — требовал Тибальд. «Хорошо, дай мне минуту», — тихо ответил шеф, медленно опуская щит, улавливая взгляд Берга так, сквозь прорезь в его щите, и вместо кивка прикрывая глаза. Он слышал, что Кирк уже не стрелял, а значит, должен был бежать к Виту. Сглатывал и орал на всю хайбу. «Валите отсюда!» Тибальд тут же принимал решение за него, вгоняя иглу куда-то в основание шеи и вводя мерзкую голубую жижу прямо под ребра. По телу мгновенно проходила судорога. Ноги подкашивались, дыхание перехватывало, и воздух словно каменел в груди. Машина демонов врезалась в забор и выносила его с грохотом, проламывала стену барака и давила гусеницами ястребов. Те попытались стрелять, но Вито легко мог пригнуться, спешно разворачивая машину, доламывая, подбирая парней и тут же увозя их прочь. Им стреляли вслед. Кирку задели плечо. «Поехали отсюда как можно быстрее», — приказывал Берг, оглядываясь и понимая, что никакой погони за ними не было. Они были просто не нужны. Шефа и Ярвана им было явно достаточно.